Ты умеешь играть на нем? Умею. Умею, моя ясочка, улыбался, налаживая тарбан Мазепа. А тамошние варшавские паны умеют тоже играть на бандуре? Не только паны, но и панны, и пани. Они играют на прекрасных лютнях. Ах, какие они счастливые, вздохнула Галина. А у меня ничего нет. Я ни на чем не умею играть. Чем же я могу быть занятной? Она грустно опустила голову. Тебе здесь, голубый мой, конечно, скучно. Да что ты! Брось ты эти думки, моя зазулька. Мне здесь так хорошо, как не было нигде. А про варшавскую жизнь лучше не напоминай мне никогда. Там лучшие мои чувства оскорблены были обманом. Нет, не напоминай мне этого прошлого. Я хочу забыть его, стереть из памяти. С тобою мне лучше всего, мое дорогое дитя. Со мною? Господи, когда бы же это была правда? Вспыхнула вся Галина. С тобою, повторил радостно Мазепа, не отводя от очаровательной девчины восхищенных глаз. Эх, когда бы хоть как-нибудь наладить эти оборвыши, ударил он энергично по струнам. Стой! У деда есть еще в сундуке жмутик вот таких струн, вспомнила Галина и бросилась к хате. Я принесу их сейчас. Струны оказались совершенно пригодными. И вскоре тарбан был оснащен и настроен. Мазепа ударил по струнам, и зазвенели, зарокотали струны. Полились, скрещиваясь и сочетаясь, длинные звуки мелодии, то заунывной, хватающей за душу, то торжественной, то веселой, отдающейся яркой радостью в сердце. Галина, пораженная, очарованная, стояла молча в каком-то экстазе. Она даже побледнела от нахлынувшего восторга и только шептала полуоткрытыми губами. «Ой, боженьку! Ой, лелочки!» Когда же Мазепа запел еще звонким голосом под звуки тарбана, да запел еще чудную песню об оскорбленном чувстве любви, а потом оборвал сердцем аккорд и перешел к светлой задушевной мелодии, к поэтической просьбе к соловью, чтобы он не пел рано под окном девчины, не тревожил бы ее ясного детского сна, Галина пришла в такой восторг, что забыла решительно все окружающее. «Милый мой, любый!» — скрикнула она и, обвивши его шею руками, осыпала его горячими поцелуями. Этот восторженный порыв девушки был так неожидан, что Мазепа совершенно растерялся. Бандура выпала из его рук. Поддаваясь невольно обаянию этого искреннего чувства девчины, он сам прижал ее невольно к груди. Но тут же страшно смутился, опустил руки и, не имея силы оттолкнуть от себя девушку, решительно не знал, что ему предпринять. В это время издали послышались шаги, а вслед за ними показался среди зелени Сыч и таким образом вывел их обоих из затруднительного положения. «Ишь, кто это разливается у нас соловьем?» — заговорил он весело. «Думаю, откуда бы это у нас гусли взиграли? И песнопение усладительное разлилось. А это сокол наш так разливается. Добре, ей-богу, добре. И тарбан говорит у тебя под пальцами, и голосом хватаешь за сердце. Славный голос, хоть на первый клирос. А ну, сынку, нашу казачью, умеешь ли?» Баба и бывшая во дворе Безухи и Немота уже подбегали к Мазепе, заслышав тарбан и песню.